Лесные обитатели недоуменно оборачивались, провожая бегущего 719-го глазами, после чего начинали странно дергаться. Через пару секунд из их ртов начали вылетать черные фигуры, после чего стремительно улетали к особняку, стоящему в центре острова, а потом безвольные и окончательно мертвые тела зомби тяжело падали на землю, напоминая бегущему живому мертвецу о причине его побега. Пока 719-й краткой был быстрее, он знал, что не был самым сильным, быстрым или мощным зомби в округе, но он все еще был зомби. Ему не нужно было дышать, он не уставал и не мог запыхаться. Небольшие милости в обмен на отсутствие ряда тактических преимуществ. Вот только, даже неутомимости зомби стало не хватать, когда 719-й краткой осознал, что волна падающих тел медленно приближается. «Да сколько можно?» — с легкой досадой спросил бегущий зомби. «Они такие сильные, это была не первая волна теней, которую забирал хозяин. Откровенно говоря, она была уже третьей. В первый раз умерли все зомби около особняка. Во второй он поглотил большую часть обитателей окрестного леса. Очевидно, эти мугиворы были пугающе сильны. 719-й кратко и наблюдал сильно издалека, но смог увидеть, как увеличившаяся фигура хозяина моря пробила дыру в стене и выкинула мугивор наружу. И, судя по всему, это было большой ошибкой со стороны хозяина. Да, это помогло его большому телу свободнее двигаться, но также дало преимущество группе мугивор, дав им больше пространства для сильных атак. Очевидно, он тоже это понял, поэтому начал уже третью волну поглощения теней. И, судя по всему, останавливаться он уже не собирался. Самое досадное, что 719-й кратко и знал, все происходящее было планом его бывшего хозяина. Мальчику было откровенно плевать, кто победит в этой битве. Если мугиворы каким-то чудом одолеют хозяина морю, то это просто отлично. Все заложники острова будут свободны, а монстры повержены. Но даже если мугиворы проиграют, 719-й кратко и все равно прекратит свое существование. Если хозяин моря вберет в себя столько теней, то никогда не сможет удержать их надолго. После боя он просто выпустит их обратно, и все они вернутся к своим изначальным хозяевам. В частности, тень 719-го. А так как хозяин моря понятия не имеет о существовании мальчика, 719-й кратко и пытался сказать, но его никто не слушал, то бывший хозяин спокойно уплывет с этого острова и будет делать, что бы он там не хотел делать. И, таким образом, внезапно, бегущий зомби осознал, что ему дают приказ. Его хозяин, Гикка Мория, приказывал тени 719-го вернуться. И тень, порабощенная фруктом Каге-Каге, просто не могла ослушаться прямого приказа своего хозяина. Зомби успел повернуть голову назад и заметить, что волна падших зомби, наконец-то, догнала его. Штопанный рот 719-го растянулся в невеселой, немного обиженной улыбке. «Ты выиграл», — вяло произнес живой мертвец с разумом ребенка, после чего замер и медленно упал на влажную лесную подстилку. В гуще леса острова призраков находился небольшой лагерь потерянных, печальных душ. Выглядел он довольно неказисто. Лагерь состоял из пары десятков покосившихся самодельных палаток, бледных одетых в порванное тряпье людей, нескольких костров и двух клеток, в которых сидели пойманные местными обитателями зомби. В данный момент большая часть жителей лагеря беспокойно ходила из стороны в сторону, изредка бросая обеспокоенные взгляды в сторону середины этого искусственного острова. Но были те, чье поведение сильно отличалось. Как ни парадоксально, это были единственные блондины, находящиеся в этом лагере. Один из них был одет в аккуратный черный костюм и черные же лакированные туфли. В данный момент этот человек стоял около второго блондина и неторопливо раскуривал очередную тонкую сигарету. Вторым же был маленький ребенок. В отличие от своего более взрослого сопровождающего, ребенок устроился с гораздо большим удобством. Он сидел на слегка потертом, но удобном с виду диване, лениво раскачивая ногой и пристально наблюдая за двумя пойманными ранее зомби. Внезапно, сидящие в клетке мертвецы странно задергались, и из их ртов вылетели темные, расплывчатые фигуры. Взрослый блондин ощутимо напрягся и сжал руками сигару, а мальчик его лицо еле заметно напряглось, после чего расплылось в слегка напряженной улыбке. «Ну это не лучший вариант», — слегка нервно произнес мальчик. Санджи ощутимо нахмурился и уставился на совершенно безжизненных зомби. «Что происходит?» — резко спросил взрослый блондин. Угол рта мальчика дернулся. Похоже, они не успели убить Морию, медленно произнес ребенок, и он начал собирать все свои силы. «Это нехорошо», — нервно сказал мальчик. Сан-Джи невольно повернул голову в направлении особняка, в котором должно было происходить основное сражение, после чего глубоко вздохнул и медленно расслабился. «Там Луффи и Джей», — спокойно произнес кок команды Мугивар. «Капитан никогда не сдается, а Джей, ну, это Джей. Все будет хорошо», — полным спокойной, твердой веры голосом заключил Сан-Джи. И тут к мальчику внезапно подбежал один из членов лагеря, какой-то осунувшийся, длинноволосый мужчина, после чего быстро прошептал что-то ему на ухо. Голова парня резко повернулась, а пальцы левой руки впились в колено. «Он что?» — воскликнул младший блондин. В его голосе читалось явное потрясение, щедро разбавленное гневом. Сан-Джи ощутимо напрягся. «Этот пацан, Сан-Джи, он откровенно не нравился. Именно поэтому блондин и находился здесь, а не сражался с остальными мугиварами. Джей просил его присмотреть за этим скользким пацаном, чтобы тот не доставил неожиданных проблем, и Коб беспрекословно согласился. И вот теперь что-то происходило. Что-то, Шичибука и Бартоломью Кума напал на вашего снайпера», резко сказал сидящий на кресле парень, поворачиваясь к блондину. И, судя по всему, переместил его в другое место, а потом исчез, с ощутимым раздражением произнес блондин, после чего впился пальцами в волосы и зарычал. «Это не то, что я, проклятие, как же это неудобно», с явным огорчением в голосе произнес мальчик. «Слушайте, мистер Сан-Джи, я знаю, что вам не нрав», начал говорить мальчик, поворачиваясь к стоящему рядом коку, и находя на его месте пустоту. Вся фигура блондина на мгновение замерла, после чего его лицо полностью разгладилось, а руки опустились на колени, а потом на его лице выступила легкая, веселая усмешка. «Ну, это было довольно легко», — весело произнес мальчик. «Хотя Куму я действительно не ожидал», — внезапно произнес стоящий рядом мужчина, до этого шептавший блондину на ухо. «Но плану это все равно не помешает», — задумчиво продолжил ребенок, после чего лица бродяги и мальчика расплылись в одинаковых, веселых улыбках, и они полностью исчезли из лагеря обеспокоенных бродяг. Все, что осталось, это давно остывшие кресла и пара клеток с окончательно мертвыми зомби. Бродящие по лагерю люди даже не заметили пропажи своего маленького лидера. К тому же он часто пропадал безо всяких причин и объяснений. В это же время, спокойно идущий в гуще леса мальчик слегка расслабился. Его сосредоточенно нахмуренные брови слегка разгладились, а плечи расправились, будто он отпустил какой-то неприятный груз. «Какой хлопотный фрукт!» — устало вздохнул молодой блондин, перешагивая через руку лежащего на земле зомби. «Но, следует признать, он довольно полезен», — пробормотал ребенок, машинально массируя глаза, скрытые под темными, непроницаемыми очками. Идущий в чаще мальчик выглядел так же, как сидящий в кресле ребенок. У него были те же светлые, пшеничного оттенка волосы, тот же рост, телосложение и лицо. Но вся его внешность выглядела немного менее аккуратной. В отличие от ребенка, который активно общался с командой Мугивар, этот мальчик выглядел довольно грязным и слегка усталым. Его волосы были причесаны, но все равно выглядели сальными, его белая рубашка была покрыта пятнами и выглядела довольно мятой, а на черных штанах виднелись заплатки. Справедливости ради, для ребенка, который был вынужден несколько месяцев выживать в густом, населенном зомби и монстрами лесу без любых благ цивилизации, выглядел он не так плохо. По крайней мере, на самом мальчике не было никаких ран, а сам он выглядел сытым и не таким бледным и усталым, как остальные узники этого искусственного острова. Частично это было заслугой его бессменных слуг Труляля и Тралиля, которые оказались неожиданно ответственными и профессиональными няньками для одного беспокойного и жутковатого мальчика. А частично это было заслугой самого беспокойного и жутковатого парня, который твердо знал, что в любой ситуации надо обеспечить себе максимально нормальные условия для жизни и только потом заниматься всем остальным. Внезапно до ушей парня донесся тихий шум плещущейся обо что-то воды. Идущий по чаще леса мальчик выпрямился, стирая со своего лица все следы усталости, после чего весело улыбнулся и сделал несколько последних решительных шагов. В конце пути его ждал конец опоясывающего остров леса, небольшая лодка с погруженными на нее мешками с провизией и два неожиданно преданных идиота, ждущих его у этой самой лодки. «Молодой хозяин», — поклонился самый умный. «Хозяин», — воскликнул его более туповатый товарищ, тоже склоняясь в поклоне. Мальчик молча кивнул и подошел к лодке. «Уходим сейчас», — сухо приказал блондин, поднимаясь на борт украденной у моря лодки. Самый умный кратко кивнул и начал подниматься на борт, а его очень тупой сотоварищ неловко покосился в сторону леса, после чего молча уставился на свои ноги, точнее на то место, где эти ноги заканчивались его тенью, или должны были заканчиваться. «Хозяин, сэр», — неловко произнес бывший агент СР по имени Гейб, в данный момент носящий позывной «Очень тупой». «Наши тени», — мальчик еле заметно нахмурился, после чего тихо вздохнул. Мория использовал свой последний козырь и вобрал в себя тени всех зомби этого острова, милосердно пояснил молодой блондин, после чего сосредоточенно нахмурился и машинально повернул голову в направлении особняка. В данный момент команда Мугивар слаженно выбивает из него дух. Мория пока держится, но такое количество теней требует сил, которых у него уже нет. Похоже, годы лени и деградации сыграли свою роль, равнодушно дополнил мальчик. Я отправил туда Кока, который скоро прибудет на место. С ним шансы победить сильно возрастут, не то, чтобы для нас это что-то меняло. Мория все равно не сможет долго удерживать тени. Все уже кончено, с явным оттенком веселья пояснил мальчик, поворачивая голову обратно. Благодарю вас за объяснение, молодой хозяин, очень вежливо поблагодарил бывший агент СР Теренс, носящий позывной «Слишком умный». Блондин улыбнулся шире, после чего тяжело сел на дно лодки. «Надо будет поменять вам имена», — задумчиво произнес мальчик. «Я постоянно путаюсь, кто из вас Труляля, а кто Тралиля», — с оттенком легкого сожаления в голосе пояснил ребенок. Лицо очень тупого искривилось в полной противоречивых эмоций гримасе. «Слишком умный» же давно не обращал внимания на слова своего молодого хозяина. Забавные реакции были обязанностью его тупого собрата. Умный мужчина просто повернулся и пошел поднимать якорь. Спустя пару минут его товарищ взял свои эмоции под контроль и пошел помогать более спокойному собрату управлять лодкой. Борт небольшого судна медленно отдалился от берега и направился к внешнему контуру триллер-барка. Блондин машинально отметил, что его доверенные слуги отошли в сторону и позволил себе устало облокотиться о борт лодки и закрыть прикрытые очками глаза. «Вы думаете, все будет так просто, молодой хозяин?» Внезапно донеслось слева. У говорящего был трескучий, отчетливо старческий мужской голос. Мальчик даже не подумал открывать только что прикрытые веки. «Привет, Глен», — спокойно сказал парень. «Уже начал сомневаться, что ты где-то поблизости», — с оттенком болезненного веселья произнес блондин. В конце концов мальчик специально выбрал довольно важных и ценных для его мамы людей, она действительно живо интересовалась этими мугиварами, чтобы рассказать им тщательно оберегаемые секреты его личности. Если следящий был, то он бы попытался остановить парня до того, как секрет будет рассказан, так как убивать ценных людей было бы слишком хлопотно. Если его не было, открывались новые возможности. Хозяйка сказала, что, если вы сможете покинуть остров своими силами, медленно произнес хриплый старческий голос, то она дает вам право распоряжаться своими секретами и своей жизнью, молодой хозяин, спокойно произнес первый помощник Арахны, кукловод Глен. Глаза мальчика резко открылись, и он быстро повернул голову в сторону сидящего рядом человека. На него смотрело изможденное, покрытое шрамами, бледное лицо. Это был осунувшийся старик, одетый в рваный, покрытый дырами плащ и дырявые сапоги. Тот самый раненый дедушка, когда-то встретивший Мугивару Луффи и присутствовавший при их первом обмене словами и тайнами. «Она умирает?» — мертвенно спокойно спросил мальчик, полностью проигнорировав личность Глена. Дедушка окинул заледеневшего парня молчаливым оценивающим взглядом, после чего вытащил из глубин плаща красивую, волнистую ракушку. На ее боку выделялась небольшая кнопка, на которую Глен немедленно нажал. «Фауст», — мягко донеслось из странной ракушки. «Если ты слушаешь эту запись, то я могу тебя поздравить. Ты прошел финальный тест и покинул остров этого ленивого идиота Мории. С этого момента я официально признаю, что ты стал взрослым, самостоятельным человеком, и возвращаю тебе твое имя, твои секреты и даю в нагрузку тех двоих идиотов. С этого момента я более не вмешиваюсь в твою жизнь и твои решения. Если тебе нужны услуги, купи их. Если тебе нужен совет и помощь, заслужи их. Я больше не отвечаю за твое обеспечение и воспитание. Трепетно ожидаю нашего будущего возможного сотрудничества. Поздравляю и удачи», — весело произнес мягкий женский голос, после чего до ушей онемевшего парня донесся щелок и запись закончилась. Фауст продолжал сидеть и молча пялиться на ракушку. Через несколько очень долгих и очень сконцентрированных секунд, очень неподвижный Глен, наконец-то, пошевелился и протянул парню записывающее устройство небесных островов. Хозяйка сказала, что вы можете, спокойно начал первый помощник. Ты умираешь. Внезапно донеслось до ушей Глена. Он моргнул и внезапно осознал, что протягивает ракушку пустому месту, а сам молодой хозяин стоит на некотором отдалении и орет в маленький дин-дин. «О, Фауст!» — весело ответила улитка. «Ты быстро выбрался. Неужели в наши дни море совсем расклеился?» — задумчиво спросил вселенную дин-дин. Глен машинально похлопал по своему плащу и отстраненно осознал, что его ограбили на одну улитку. Фрукт молодого хозяина был довольно неприятной вещью. «Хватит увиливать!» — прорычал взбешенный до предела блондин. «Ты сумасшедший тиран, помешанный на контроле. Есть только один вариант, в котором ты перестаешь за мной следить и отпускаешь в свободное плавание, и так, ты умираешь!» — зло крикнул Фауст Верин. «Нет, милый, я не умираю!» — мертвенно спокойно ответила улитка. «Тогда что это за?» — крикнул мальчик, размахивая в воздухе ракушкой. Глен снова моргнул и опустил взгляд на пустую руку, после чего тяжело вздохнул и решил расслабиться, наблюдая за представлением. Ему не так часто удавалось увидеть молодого хозяина в таком потрепанном эмоциональном состоянии. «Милый, как ты очень тонко заметил, у меня мания контроля», — с нотой раздражения пояснила Арахна. «И я четко это осознаю, так что приняла все меры, чтобы любой творимый тобой беспредел не задел меня ни единой волной. Можешь хоть сейчас поворачивать в направлении Джокера и бухаться ему в ноги, уверяя, что ты его самый что ни на есть родной сын», — с нотой веселой маниакальности заверила женщина. «Да что там, плыви прямо в Маринфорт или Мари Джоа и устрой там душевный стриптиз. Мне будет очень весело на это взглянуть», — максимально жизнерадостно посоветовала любящая мать. Фауст замолчал и тупо уставился на широко улыбающийся дин-дин. Его лоб сосредоточенно нахмурился, будто он очень сосредоточенно обдумывал какую-то мысль. «Я же говорил, что это разделение на две половины тебя убьет», — тихо произнес мальчик. «Но ты все продолжала и продолжала это делать, подрывая свое здоровье, и вот, закономерный итог», — тихим, немного хриплым голосом заключил Фауст. «Да не умираю я», — не выдержала улитка. «Я хочу поступить как хорошая мать и дать тебе немного самостоятельности. Неужели так тяжело поверить, что я жертвую своими чувствами и комфортом ради твоего будущего?» — возмутилась Арахна. На палубе повисла недолгая тишина. Все присутствующие очень пристально смотрели на лежащую на ладони мальчика улитку. Даже Труляля и Траляля перестали возиться на палубе и еле заметно повернули головы в сторону разгорающихся страстей. «Действительно?» — совершенно спокойно спросил Фауст. «Это ответ на твой немного хриплый, еле сдерживающий слезы голос, милый», — также спокойно ответила мгновенно успокоившаяся Арахна. «Слишком много драматизма. В следующий раз поработай над этим», — дала ценные указания мудрая мать. Мальчик только вздохнул и утомленно помассировал виски. «Итак, ты решила покончить с Джокистой, Верин?» — спокойно спросил блондин. «Да, полагаю, время настало», — задумчиво произнесла Арахна. «Как ты тонко отметил, это начинает утомлять. Вред уже перевешивает пользу», — спокойно констатировала женщина. «Хорошо», — кратко резюмировал Фауст, после чего слегка запнулся. «Ты действительно?» — немного робко спросил мальчик. «Я не собираюсь держать тебя на привязи до конца твоих дней, милый», — сухо ответила Арахна. «В этом я была максимально искренна. Конечно, если ты действительно попадешь в беду, то вызови Китти. Ты знаешь как. В остальном я верю, что ты достаточно умен, чтобы не доставить мне лишних проблем. В конце концов, ты мой сын. Тебе не нужен круглосуточный поводок. Так что плыви и развлекайся», — странно отрывисто произнесла женщина, после чего резко повесила трубку. Фауст Верин остался стоять на палубе своей маленькой лодки и молча смотреть на замолчавший дин-дин. Пока он стоял, Глен успел встать и молча пойти к резко засуетившимся братьям Лиля. Лодка доплыла до стены, преграждающей путь наружу для любого попавшего в ловушку судна. Эта самая стена была разрезана бледным как смерть бывшим агентом СР с позывным «Очень тупой», которому было тщательно и очень доходчиво объяснено, что именно из личной жизни начальства не следует раскрывать никогда и ни за что, после чего лодка спокойно поплыла дальше. И, наконец, замерзший на одном месте парень полностью пропустил тот долгожданный для многих момент, когда его тень мелькнула поблизости и тихо вернулась ему под ноги. «Я все еще не уверен, что ты не умираешь», — наконец произнес мальчик, после чего протянул мини-дин-дин очень терпеливому Глену, который немедленно испарился с лодки в неизвестном направлении и медленно пошел к тому самому борту, к которому прислонился в самом начале своего плавания. Парень устало к нему привалился, отстраненно заметил отбрасываемую его силуэтом тень, после чего медленно закрыл глаза и погрузился в размышления. Ему нужно было многое обдумать. Возможности. Теперь их стало гораздо, гораздо больше. Часть 94. Новое место. От огромной туши Шичибука Амории донесся громогласный стон, после чего он странно изогнулся, что-то невнятно, но отчаянно прохрипел, и внезапно из его тела хлынул поток темных, гуманоидных силуэтов. Нами машинально отпрыгнула за ближайшее дерево и чуть не споткнулась о спрятавшуюся там же Робин. Обе девушки выглядели слегка потрепанными, но относительно целыми, особенно учитывая, с кем именно им только что пришлось сражаться не на жизнь, а на смерть. Спустя пару секунд поток теней начал медленно замедляться, после чего постепенно иссяк и окончательно остановился. Нами выдохнула и медленно выглянула из-за дерева. Ее взгляду предстали руины, оставленные битвой со слегка обленившимся, но все еще действующим Шичибукаем и ветераном нового мира. Огромный особняк острова призраков стоял в руинах. Ближайшие деревья были частично срезаны и частично повалены на землю подавляющей силой сражавшихся здесь чудовищ. В земле виднелись кратеры и вездесущие порезы. Зара разошился не на шутку, а тела умерших поблизости зомби были разрезаны на мелкие куски. И посередине всего этого поля разрушения и хаоса стояли побитый, но очень жизнерадостный Луффи, внешне равнодушный ко всему Зара, уже успевший снять бандану и вовремя подоспевший на помощь Санджи. Рядом с ними лежал сильно уменьшившийся, но все еще огромный, бессознательный и очень грустный Гиккамория. И прямо сейчас над ним возвышался Чоппер, решительно сжимающий в своих милых копытцах шприц с подозрительно фиолетовой жидкостью. В голове Нами пронеслась искра очень плохого предчувствия, и она почти рефлекторно крикнула: «Чоппер!» Милый олененок замер и медленно повернулся к выбежавшей из-за дерева девушке. «Нами?» — мягко спросил Чоппер, наклоняя на бок свою маленькую, пушистую головку. «Что-то случилось?» слегка запнулась девушка. Маленький доктор выглядел так мило и невинно, что кошка-воровка мгновенно устыдилась своих ранних подозрений. Скорее всего, Чоппер просто хотел усыпить этого Шичибукая, чтобы он не приносил лишних проблем. «Да, скорее всего. Но все же, что ты делаешь?» – осторожно спросила девушка. Чоппер моргнул на нее своими густыми, пушистыми ресницами и перевел взгляд на лежащего внизу поверженного противника. «Добиваю опасного врага», – мягким голосом самой невинности ответил маленький олененок. «Я так и знала», – внутренне заорала Нами. В ее голове мгновенно пронеслись трогательные воспоминания о застрелившем кого-то Джее, вроде как дело происходило на скайпе. Какой-то мужик с длинными мочками, и его уверенном уроке о бессознательных врагах. Девушка тогда подумала, что уроки олененка нужно как-то контролировать, но после скайпа и муч обучение Нами усилилось, и девушка просто не могла нормально функционировать для этой сложной задачи. И вот теперь Чоппер застыл над чьим-то телом, держа в руках зловеще выглядящий шприц, и выглядел при этом так, будто занимается чем-то вроде уборки мусора или полировки палубы. Очевидно, его моральные ориентиры подверглись значительной перестройке. «Докторина выпотрошит нас заживо», — смиренно заключила кошка-воровка. Внезапно из тела Чоппера выросла тонкая женская рука, мягко взяла из его копыта шприц и широким движением закинула его подальше. «Мы позаботимся об этом, доктор», — мягко сказала стоящая рядом Робин. «Полагаю, вам лучше осмотреть раненых». Чоппер недоуменно на нее посмотрел, повернул голову в сторону улетевшего непонятно куда шприца, после чего спрыгнул с туши поверженного, только что чуть не убитого Шичибукая, и деловито посеменил к самым пострадавшим в бою членам их команды, а именно, недостаточно бронированному Фрэнки и очень новенькому скелету, настолько новенькому, что он даже не знал, что уже в команде. Робин и Нами проводили олененка молчаливыми, но очень напряженными взглядами, после чего их плечи слегка расслабились. «У меня чуть сердце не остановилось», — поделилась с подругой Нами. Ей ответила слегка напряженная улыбка Ника Робин. «Я полагаю, что наш доктор просто переживает», — все еще мягко, но с нотами ощутимой усталости сказала темноволосая женщина. «К тому же его идея не лишена логики. Просто грязной работой лучше заняться тому, кто больше к ней привык», — еще мягче произнесла Робин, скрещивая руки в области груди. Из тела Мории выросло 5 женских рук и медленно потянулись к его шее. Руки Нами мгновенно сомкнулись на кистях их археолога, разводя руки женщины в стороны. Робин удивленно моргнула и невольно дернулась. «Ой, извини, быстро сказала Нами, отпуская руки сокомандника. «Я просто, может, нам тебе не следует этого делать», наконец сказала девушка. Робби накинула рыжеволосую скептическим взглядом. «Нами», неожиданно холодно произнесла женщина. «Это Шичибукай, очень могущественный, опасный и безжалостный пират, чьи острофы многолетние, тщательно подготовленные планы были разрушены горсткой знаменитых, но очень молодых пиратов. Такое не прощают», мрачно сообщила все еще бледная от только что пережитого боя женщина. После такого поражения его единственная надежда когда-либо восстановить свою репутацию – это наша смерть. Оставить его в живых все равно, что нажить очень сильного и нацеленного именно на нас врага. «Это плохая идея», – очень серьезно произнесла обычно немногословная Робин. «Я знаю», – также серьезно ответила Нами. «Я не говорю, что мы должны оставить его в живых, это не будет чем-то особенным. Мы не в первый раз убиваем людей», – тут девушка на секунду запнулась, после чего угол ее рта нервно дернулся. «Особенно Зара. Кто-то должен ему сказать, что не обязательно убивать почти всех своих противников. Это начинает пугать», слегка устало произнесла Нами, после чего снова подняла глаза на бледную Робин. «Просто то, что ты раньше была убийцей, не означает, что ты должна продолжать это делать. Тебе не нужно беречь нас от грязи или что-то подобное. Ты не грязная», тихо произнесла Нами. В темных глазах Робин мелькнул отблеск ярких, режущих эмоций, после чего женщина взяла себя в руки, и ее лицо снова выровнялось в маске холодного спокойствия. «И что тогда, мисс Навигатор, устроим лотерею?» – саркастично спросила женщина. Бровь Нами удивленно приподнялась, и она с некоторым шоком осознала, что Робин злится. Навигатор окинула всегда холодную женщину внимательным взглядом и решила не углубляться в эту тему. «Пока свяжем», – устало предложила выжатая как лимон девушка. «Сейчас важнее разобраться с тем, что случилось с Мишелли Джейм», — хмуро сказала Нами. Хмурое выражение на лице Робин стало еще мрачнее. Очевидно, пропажа их снайпера и была основной причиной отвратительного настроения женщины. Впрочем, ничего удивительного, исчезновение Мишель потрясло всех Мугивар, из-за чего первая половина сражения с Шичибукаем была довольно трудной. В основном из-за того, что большая часть команды была слишком потрясена возможной смертью дорогого друга их снайпера. Даже Луффи был слишком отвлечен, чтобы нормально драться. К счастью, скоро прибыл Санджи, сообщивший, что по словам мелкого интригана в лагере некий Кума переместил Джея, а не убил его, что давало надежду на то, что Мишель тоже переместили. Это немного их успокоило и позволило сосредоточиться на битве. И теперь настало время разобраться в деталях произошедшего. Нами решительно вздохнула и достала мини-ден-ден. Иногда девушка поражалась живучести своей улитки. Нужно быть удивительным существом, чтобы выживать за пазухой Мугивары. После чего набрала особый номер, который сообщил ей Джей. Их снайпер сказал, что, если с ним что-то случится, она обязательно должна позвонить по этому номеру, иначе Гранд Лайн будет разрушен. Нами не совсем поняла этот момент, но, кажется, это было как-то связано с фобией Джея по поводу пропуска звонков его отца. И так как шансы Джея развить чувство юмора были на том же уровне, что шансы Луффи сдать экзамен по высшей математике, Нами восприняла его слова совершенно серьезно. Снайпер сказал, что если он не позвонит отцу, то Гранд Лайн будет разрушен. Значит, он будет разрушен. Нами старалась не думать о чрезмерно опекающем члене команды Йонка, чей сын плыл на их корабле. Корабле, который этот самый сын назвал кораблем самоубийц. У нее было достаточно ночных кошмаров и без этого успокаивающего факта. Пулюм-пулюм-пулюм-пулюм, начала звонить улитка. Пулюм-пулюкача, алло, Джерри слушает, донесся до ушей Нами спокойный, но немного усталый голос. «Здравствуйте», слегка нерешительно произнесла девушка, не зная, что ожидать от номера, призванного спасти Гранд Лайн. «Меня зовут Нами, и я у меня не очень хорошие новости», робко начала девушка. «Я знаю», спокойным как горное озеро голосом произнес Дин-Дин. «Сегодня мое дежурство», пояснил мужчина на другом конце, по сути не поясняя ничего. «Просто скажи прямо, выпали это, будто сдираешь повязку с засохшей раны. Чем быстрее, тем проще это будет», умудренным долгим опытом голосом сообщил Джерри. Нами переглянулась со стоящей рядом Робин. К этому моменту к парочке девушек подошли заинтересованный происходящим Луффи и молчаливо сосредоточенный Санджи. Зара, тем временем, встал около поверженного Шичибукая и задумчиво смотрел на его шею. Нами уверенно отказывалась смотреть в его сторону. «Джей пропал, и мы видели, как некий Шичибукай Кума дотронулся до Мишель, после чего она тоже пропала, резко выпалила Нами, последовав мудрому совету. На долгую, сосредоточенную секунду, на другом конце Диндина повисла сосредоточенная тишина, после чего, до ушей Нами донесся долгий, печальный вздох. «Ну, могло быть и хуже», — произнес Джерри голосом человека, который мог в болезненно четких деталях вообразить все варианты этого самого хуже. «По крайней мере, они живы, и Михаук в 2 неделях плавания от нашего корабля, так что и мы выживем». В последний раз его видели на входе в воды Флорианского треугольника. Он нарезал преследующие вас корабли охотников за наградами. Ему оставалось пройти через треугольник и ждать вас на свободе. «Почти догнал, и вот какое ужасное невезение», — спокойно произнес таинственный Джерри. В его голосе слышалась безмятежность умудренного жизнью монаха. Нами ощутила, как по ее спине пронеслось ощущение леденящего холода. «Дракуль Михаук преследует наш корабль», — прохрипела побледневшая от ужаса девушка. Задумчиво вытащивший меч Зара отвлекся от разглядывания поверженного моря и повернул голову в их сторону. «Преследовал», — спокойно поправил невозмутимый Джерри. «Полагаю, теперь он будет преследовать Шичибукая Куму», — философски заключил голос на другом конце улитки. Нами испытывала довольно смешанные чувства. С одной стороны, она только что узнала, что за их кораблем плыл парень, потопивший галеон по прихоти и победивший Зара перочинным ножиком. Нет, Нами знала, что мечник хотел забрать свою племянницу, но думала, что после побега Мишель это как-то отошло на второй план. Она даже не подозревала, что спокойный как скала Дракуль Михаук из рассказа Луффи будет так мотивирован найти свою племянницу, что начнет преследовать их корабль и шинковать охотников за наградами. Очевидно, он был очень взволнован новостями, и Нами узнала об этом только сейчас. Проклятие, Джей, ты мог хотя бы упомянуть об этом. Снайпер ни разу не упомянул, что за Мишель кто-то плывет. С другой стороны, очевидно, что больше Михаук за ними плыть не будет, поэтому и волноваться ни о чем. С третьей стороны, подобная личность вполне могла найти Мишель, и от мысли, что у девушки настолько неравнодушный родственник, на сердце Нами становилось немного легче, после чего найти уже их и отомстить за то, что мугивары не уберегли его кровиночку. В итоге, девушка волевым усилием отпихнула от себя ужасающие образы художественной резни мугивар, тряхнула головой и сосредоточилась на разговоре. Что именно сделал Кума? Решила сосредоточиться на главном девушка. Переместила их, просто ответил Джерри. Что не так плохо? Кума пацифист и старается не убивать врагов. Обычно, он просто переносит противника в опасное место, из которого не так просто выбраться, предварительно оценивая его силы, чтобы это место не убило этого самого врага. Так что он примерно оценил силу Джея и Мишель, после чего переместил их на остров, соответствующий этим критериям. Учитывая примерную силу Джея, это должен быть остров в пределах первой половины Гранд-Лейна, спокойно сообщил мужчина на другом конце улитки. Плечи Нами слегка расслабились, а стоящий рядом Луффи лучезарно улыбнулся. «Круто! Я и не знал, что на Гранд-Лейне есть такие опасные острова!» — восхищенно воскликнул заинтригованный капитан. «Интересно, какое место может задержать Джея? Я хочу это увидеть!» — затрясся от возбуждения парень. Все вокруг на секунду замолчали и окинули своего капитана пристальным взглядом. В это же время со стороны Диндина послышался шуршащий шум, и к разговору присоединился новый голос. «Джерри!» — опасливо донеслось до стоящих рядом мугивар. «Мне передали, что ты с кем-то разговариваешь», — подозрительно спросил осторожный женский голос. «О, мисс Рокси!» — оживился Джерри. «Не волнуйтесь, все не так страшно», — умиротворяюще произнес мужчина. «Похоже, на Джея напал Кума и перенес его на какой-то остров. И не волнуйтесь слишком сильно. Кума-пацифисты всегда оценивает силу противника. Поэтому он переносит врага на остров, с которого противнику будет трудно выбраться, но который его не убьет», — пояснил Джерри. «Не переживайте, учитывая силу Джея, это вряд ли что-то по-настоящему опасное. Кума пытается убить только по-настоящему ужасающих врагов, так что бояться совершенно нечего. Возможно, это даже где-то поблизости», — оптимистично заявил мужчина. На линии повисла тяжелая, долгая тишина. «Кума», — медленно произнесла Рокси, — «переместил Джея туда, откуда ему будет по-настоящему трудно выбраться», — тщательно подбирая слова, спросила женщина. «Да», уже не так сияюще подтвердил Джерри. К этому моменту, к мини-Диндину подошли даже потрескавшийся местами Брук и поскрипывающий, перебинтованный Фрэнки. Все они тщательно прислушивались к происходящей на другом конце беседе. «О боже, тихо произнесла Рокси. «Это жерло действующего вулкана, или океанская бездна?» «Океанская бездна тихого пояса», — прохрипела женщина. «Нет, оттуда Джей выберется. У него есть небесная походка, и он целый год питался морскими королями. Он скорее оседлает одного из них и поплывет сверху», — мгновенно исправилась она. «Тогда что же, база морского дозора, Импилдаун? Хотя в Импеле капитан с ними двумя тюрьма не проблема, а на базе он сможет замаскироваться и уйти незамеченным. Знает ли об этом Кума, или Новый мир? В Новом мире много островов, и Джей пересек их в одиночку еще в детстве, так что это не вариант. Территория Большой Мамочки, земли Кайда. Нет, это все не то, он сможет выбраться из любого места. Тогда что же?» — забормотала Рокси, перебирая варианты. И пока смутно знакомая нами женщина продолжала бормотать, плечи девушки становились все расслабленнее и расслабленнее. Эта женщина была права. Джей был чудовищем, которое не удержать, куда бы ты его ни отправил. Даже если какое-то место крайне опасно, Джей просто замаскируется, и никто его не заметит. Учитывая, что Мишель была примерно на том же уровне, о ней тоже не следует беспокоиться. Джей начал учить ее маскировочной технике, и девушка начала делать свои первые, пока небольшие, но удовлетворительные успехи. Очевидно, все кадеты этого центра умели очень быстро обучаться. На лице Нами проступила расслабленная улыбка, и она мысленно пожелала жителям того несчастного места, куда приземлится Джей, душевного спокойствия и большого количества удачи. Джей был не в восторге. Да, это была довольно тусклая эмоция для его положения, но стадии ужаса, гнева, растерянности и частичного смирения он прошел ранее. Теперь осталась только усталая обреченность. Снайпер тяжело вздохнул и опустил голову вниз. Внизу стремительно проносились волны, прерываемые редкими островками безбрежного моря. При приближении каждого нового острова парень с легким опасением ожидал, что его путешествие окончится, и он, наконец-то, прибудет на место, каким бы местом оно ни являлось. Джей оторвал взгляд от проносящегося внизу моря, скрестил руки на груди и попытался устроиться поудобнее в прозрачном, но непроницаемом пространстве, напоминающем большой, круглый пузырь. Это была не самая приятная поездка в его жизни. Снайпер летел неизвестно куда уже несколько дней и давно потерял счет времени. Сначала он пытался вычислить время полета по движению Солнца, но, очевидно, он двигался так быстро, что миновал часовые пояса. Иногда Солнце не заходило слишком долго, а иногда хватало нескольких часов, чтобы оно ушло за горизонт. Поэтому Джей совершенно потерялся, и, самое ужасное, понятия не имел, сколько звонков он уже пропустил. Не то, чтобы парень не пытался, но Дин-Дин отказывался связываться с внешним миром, как бы Джей не пытался заставить его работать. Так что снайперу оставалось надеяться, что мугиворы пережили битву с Морией, или догадались вовремя сбежать, но учитывая капитана-самоубийц, вероятность, что молодая команда идиотов победит матерого Шичибукая, была гораздо выше, чем побег этой самой команды. Джей понятия не имел, как Мигувара это делал, но факт оставался фактом, после чего эта выжившая команда связалась с Бигтопом и предупредила о его непростой ситуации. Тогда они придумают очередную историю, и Джей не заставит отца волноваться из-за собственной некомпетентности. Лежащий в пузыре парень неуютно поежился и притянул колени к груди, после чего ощутил резкий рывок вниз, и осознал, что очень быстро куда-то падает. Снайпер немедленно подобрался и осознал, что, очевидно, наконец-то прибыл на место. Джей выдохнул, попытался принять наиболее удобную для боя позу и приготовился к высадке куда-нибудь. Спустя пару секунд мир замелькал с совсем бешеной скоростью, после чего резко затормозил, почти впечатывая Джея в крышу его круглой тюрьмы, и парень ощутил, как его тюрьма лопнула. Дезориентированный Джей приземлился на землю, твердая и слишком гладкая, чтобы быть естественной, мысленно отметил парень, и начал быстро моргать. Его глаза слегка слезились из-за палящего в вышине яркого солнца, поэтому потребовалось некоторое время, чтобы парень хоть немного привык к смене освещения. И пока Джей щурился, пытаясь разглядеть окружающую обстановку, до его ушей донесся ряд болезненно знакомых щелчков. И хотя снайпер все еще ничего не видел, его тело двигалось рефлекторно. Он резко ушел в сторону и врезался в какие-то толстые, скорее всего металлические решетки. «Не двигаться!» — воскликнули со стороны щелчков, и Джей замер. Он замер, так как отлично знал доносящиеся до него звуки. В конце концов, какой снайпер не узнал бы звук взведенного курка? Джей медленно выпрямился и очень тихо поднял руки вверх. И пока он это делал, его глаза, наконец-то, привыкли к жарящему наверху солнцу. Парень осторожно открыл глаза, сморгнул накопившиеся в уголках глаз слезы и осмотрел окружающую обстановку. Судя по всему, парень приземлился посреди большой каменистой площадки, находящейся на каком-то пустынном острове. Сама площадка была окружена плотной, собранной из беловатого песчаника стеной, а вдалеке виднелось возвышающееся над стеной бесформенное сооружение, будто выдолбленное в природной скале. Сам Джей находился в большой клетке, окруженной несколькими слегка напуганными мужчинами с ружьями в руках. Судя по груде ящиков и лежащему на ящике надкусанному бутерброду, очевидно, что никто не ожидал прибытия Джея в это таинственное место. Снайпер отвел взгляд от напряженных мужчин, осмотрелся и заметил ряд похожих клеток справа и слева от него. У всех этих клеток было несколько странное строение, вместо потолка клетки у них была откидывающаяся крышка, находящаяся в открытом положении. Увидев это, парень невольно поднял голову и заметил, что его клетка уже была закрыта. Возможно, как только он упал вниз, то задействовал какой-то механизм, захлопывающий клетку. Джей слегка нахмурился, и тут до его ушей донесся глухой стук и щелчок. Парень резко повернул голову в сторону звука и заметил напряженную до предела М, приземлившуюся во вторую клетку. М, невольно воскликнул удивленный Джей. Девушка резко повернула к нему голову с закрытыми от палящего солнца глазами, после чего рванула на звук. «Стой!» – успел воскликнуть парень, прежде чем мечница повторила его неудачный маневр и не врезалась в стенки клетки. «Стоять!» – крикнул один из самых нервных мужчин с ружьями, окруживший клетку Джея. «Двое сразу!» – пробормотал второй, с чем столкнулся сэр Кума. М повернула голову в направлении говорящих мужчин, из-за чего те немедленно подняли ружья и навели их на стоящую в клетке девушку. Опытная мечница ощутила опасность и немедленно замерла, осторожно подняв руки вверх. «Джей, обстановка», — спокойно попросила М. Снайпер окинул напряженных мужчин пристальным взглядом. Их одежда не походила на какую-либо форму, но была добротной и чистой, а оружие качественным и хорошо ухоженным. Джей подозрительно прищурился и внезапно заметил, как кто-то перепрыгнул через стену и приземлился на их стороне огороженного участка. Это был молодой мужчина со светлыми, слегка вьющимися волосами и ожогом на левой половине лица. Он был одет в длинный черный пиджак, который действительно плохо сочетался с окружающей их пустыней, синюю рубашку, синий же жилет и голубые брюки, а также носил на голове длинный цилиндр с парой защитных очков поверх ленты. За спиной неизвестного висела металлическая труба. Почему люди продолжают выбирать необычное, но неэффективное оружие, Джей никогда не узнает. Обычное оружие используют все, потому что оно эффективно. У новоприбывшего было расслабленное и дружелюбное выражение лица, но он двигался как напряженный, готовый к сражению воин. Джей еле заметно нахмурился и постучал по находящейся рядом решетке условным сигналом. Опасность. Пятеро. Огнестрел. Стандарт. Один. Ударное оружие. Сила неизвестна. Простучал Джей. М осторожно открыла глаза и начала оценивать обстановку. К этому моменту, стоящие рядом с Джеем мужчины наконец-то заметили приближающегося к ним мужчину, после чего одновременно и расслабились и вытянулись по струнке. «Сабо, сэр!» — воскликнул самый старый из них. «Двое пленных, сэр!» «Не нужно так напрягаться, Дуглас!» — засмеялся веселый блондин, после чего перевел взгляд на Джея и стоящую в соседней клетке М. «А вы наши новые пленные?» — с легким любопытством спросил блондин. На его губах играла легкая, располагающая к себе улыбка, но глаза были холодны как лед. Сабо окинул Джея внимательным, сверлящим взглядом и перевел глаза на стоящую в клетке М. Молчание затягивалось. Пятеро мужчин с ружьями, блондин, мечница и снайпер молча следили друг за другом, и никто не пытался начать разговор. Спустя примерно 3 секунды, Джей начал подозревать, что происходит что-то не то. Возможно, от них ждали ответа на заданный ранее вопрос. Этот вопрос вообще требует ответа, разве он не риторический? Диалоги они были такими сложными. «Я полагаю», — кратко ответил снайпер, после чего окинул взглядом свое новое пристанище. «Клетка», — на всякий случай пояснил он. Блондин медленно моргнул и перевел взгляд на стоящего в клетке Джея. «О, а ты веселый парень, да?» — улыбнулся блондин. Джей недоуменно на него посмотрел. «Нет», — просто ответил совершенно точно не веселый парень. Снайпер знал этот факт совершенно точно. Команда Мугивар знала этот факт совершенно точно, весь Биг Топ знал это. Особенно после тех ужасающих уроков по шуткам и слез экзаменаторов, собранных из лучших комедиантов команды клоунов, как только капитан Багги узнал об этом, он был очень недоволен. У Джея даже было письменное подтверждение факта своей невеселости, подписанное теми самыми экзаменаторами. Почему-то блондин не учел совершенно честный ответ Джея и только усмехнулся шире. «Так вы кто?» – решил спросить блондин. Джей наклонил голову и внимательно этого самого блондина осмотрел. «Я Джей», – кратко представился парень. «Это М», – показал на девушку очень искренний снайпер. Блондин продолжал выжидающе смотреть на стоящего в клетке Джея. Джей продолжал выжидающе смотреть на него в ответ. В воздухе висела тяжелая, напряженная тишина. Один из стоящих рядом мужчин тяжело сглотнул и поправил воротник рубашки. «Это все?» – решил уточнить Сабо. Джей слегка нахмурился и тщательно обдумал то, что он может сообщить неизвестному блондину, находясь на неизвестном острове неизвестной силовой группировки. Капитан Багги упоминал, что огромный мужчина с библией и пятнистой шапкой, имеющий силу перемещать людей, был неким Шичибукаим Кумой, человеком, что раньше работал в революционной армии, но потом перешел на сторону мирового правительства. Такой большой разброс в сторонах создавал довольно большую выборку вариантов приземления Джея, поэтому он был не уверен, что именно сказать. На дозорных эти люди походили мало, но кто знал. «Думаю, пока да», — уверенно кивнул своим мыслям Джей. Сабо не выглядел сильно сердитым. Он просто спокойно кивнул и перевел взгляд на стоящую по соседству М. «Может, вы хотите что-то с нами обсудить?» – любезно спросил блондин. М сосредоточенно нахмурилась. В ее глазах отражался нешуточный мыслительный процесс. Джей слегка удивленно на нее посмотрел, не ожидая, что девушка решит как-то отреагировать на заданный ей вопрос. Наконец, девушка пришла к определенному выводу и решительно выпрямилась. «Да», – уверенно сообщила М. Блондин еле заметно подобрался, а Джей заинтригованно повернулся в сторону решительной мечницы. «Я бы хотел обсудить белую розу», — уверенным, полным решимости голосом сообщила вселенная М. Улыбка замерла на губах Сабо, а в глазах застыло легкое, потерянное выражение человека, со всего маху налетевшего на стену. Джей медленно моргнул, после чего понимающе кивнул. «Простите?» — спросил немного потерянный парень. «За что?» — не поняла его вопроса конкретная как каменем. Мистер Сабо решил взять дело в свои руки Джей, пока их не решили пристрелить прямо в клетке. Конечно, он пристрелил бы их быстрее, но пока что Джей надеялся обойтись без лишних трупов. «Моя подруга и я плохо понимаем метафоры и выражения, имеющие двойственные значения в различных социальных слоях последствия воспитания», — холодно сообщил парень. «Я более приспособлен к диалогу, поэтому, если вы хотите нас допросить, то лучше говорите со мной», — любезно посоветовал бывалый дезертир и акула социальных вод. На секунду лицо Сабо застыло, будто мужчина закрылся за какой-то маской, но потом его лицо быстро расслабилось, и веселая улыбка бодро вернулась на место. «Спасибо за совет», — признательно кивнул парень. «Я буду иметь это в виду, тогда я спрошу совсем прямо. Как думаете, почему сэр Кума переместил вас в это место?» — любезно спросил блондин. Джей слегка нахмурился. «Я не знаю», — просто ответил парень. «До атаки мистера Кумы я готовился ликвидировать Шичибукая Гиккоморию. М тоже готовилась к атаке на него. Я могу предположить, что мистер Кума защищал Гиккоморию», — слегка неуверенно предположил Джей. Пятеро мужчин около клетки неуверенно переглянулись. Судя по их лицам, они не особо верили в стремление Кумы защищать кого-то вроде Мори. Судя по легкому недоумению и застывшей улыбке блондина, тот верил в этот вариант еще меньше. «И это все?» – въедливо уточнил блондин. Джей окинул стоящего напротив пристальным, задумчивым взглядом, после чего решил быть предельно откровенным. «В конце концов, отец всегда говорил, что путь к сердцу другого человека – это искренность. Конечно, лучше, когда эта искренность сопровождается пистолетом и очень искренним сообщением о том, что бывалый снайпер может с этим пистолетом сделать, но вытащить Джессику Джей всегда успеет, особенно учитывая тот факт, что звук при ударе об эту клетку Джею совершенно не нравится. Это вещество было ненормально плотным и напоминало его пули. Он уже слышал о клетках из морского камня, и если это оно что-то подсказывало парню, что материал этой тюрьмы даже М будет невозможно разрезать, зависит от того, кто вы, просто сказал Джей. Блондин наклонил голову и окинул снайпера внимательным взглядом. К Казалось, он очень сосредоточенно о чем-то размышляет. После чего по лицу блондина расползлась его обычная веселая улыбка. «Что ж, дорогие гости», — вежливо произнес мужчина, снимая с головы цилиндр и склоняясь в изящном поклоне. «Я Сабо, один из командующих революционной армии. И сейчас вы находитесь на нашей территории», — широко улыбнулся блондин, поднимая голову. Джей окинул его пристальным взглядом, переглянулся со стоящей в соседней клетке М, после чего скрестил руки на груди и уверенно кивнул. В общем и целом ситуация вырисовывалась сложная, в основном потому, что Джей понятия не имел, как доказать целой революционной армии, что человек, тренированный как агент СР, носящий на плече татуировку СР, и перемещенный сюда бывшим членом их армии, не работает на СР, особенно учитывая любовь его работодателей к двойным агентам и жажду этих самых двойных агентов впихнуть во все возможные щели. Что-то подсказывало снайперу, что трогательная история об агенте СР-9, осознавшем, что он живет несвободной жизнью и дезертировавшим, дабы найти счастье для своих братьев и сестер, будет звучать очень мило и трогательно, но совершенно неправдоподобно. Капитан Багги говорил, что они сообщили о Джей и других остальным Йонка, но революционная армия не была Йонка и не относилась к пиратам вообще. Они были сами по себе. Конечно, всегда оставался вариант с новостью о том, кто его отец. Есаб за эти годы сообщила о пропаже Джея буквально всем, и парень был уверен, что даже революционеры в курсе. Но тогда отец точно узнает, что Джей не в безопасности. Он поймет, что парень ему лгал и обманывал, и тогда. Джей тяжело вздохнул и устало помассировал виски. Очевидно, они застряли здесь надолго. И в связи с этим, я не хочу показаться неуважительным, совершенно равнодушно произнес Джей. Но я был бы благодарен за ведро или иную тару. Я был в заперти несколько дней, и мне необходимо в туалет, спокойно проинформировал окружающих парень. Часть 95. Судьбоносное письмо. Джей сидел в одной из самых неудобных клеток в своей жизни и пристально пялился на самую главную цель любого агента, выращенного, чтобы служить в СР-9. Снайпер смотрел на лицо человека, так часто упоминаемого на различных лекциях СР-9, что иногда оно ему снилось, и не совсем понимал, что ему чувствовать в связи с этим потрясающим фактом. Самая главная цель, прекрасно знавшая о своей популярности в среде правительственных убийц, пристально пялилась уже на него. «Итак», — медленно сказал стоящий около клетки Сабо, — «это Джей. Джей, перед тобой сидит лидер революционной армии, Драгон», — любезно представил самую знаменитую цель СР-9 наивный белобрысый парень. «Добрый день», — любезно поздоровался Джей. На него уставились слегка скептичные, темные глаза. Казалось, суровый лидер революционеров не считал этот день особо добрым. Снайпер мог по-человечески его понять. Его день начался еще несколько дней назад, с решения провести пикник на острове призраков, и все никак не хотел заканчиваться. Так что да, Джей очень хорошо его понимал. «Кто ты такой?» — наконец спросил массивный, темноволосый мужчина. Джей слегка нахмурился и окинул сидящего напротив задумчивым взглядом. «Мое кодовое имя Йод-31». «Сэр», — решил представиться более конкретно парень. Величайшая и важнейшая цель СР-9 слегка нахмурилась и задумчиво потерла подбородок. Рука Джея невольно дернулась, чтобы вытащить Джессику. Проклятые условные рефлексы. Но что Джей мог поделать? Их на этого драгона буквально дрессировали. Даже М не двигалась уже несколько минут, сверля самую главную цель пристальным, хищным взглядом. Йод-31, интересно, задумчиво пробормотал глава революционеров, полностью игнорируя неподвижный взгляд устремленных на него ястребиных глаз. Джей даже немного зауважал этого человека. Он по опыту знал, как неуютно находиться под постоянным наблюдением М, если ты думаешь, что она хочет твоей смерти. Самая главная цель же даже не напряглась. Насколько нам известно, медленно произнес Драгон, пару лет назад агенты СР очень тщательно искали некоего Йод-31. Они опустили его описание, а также не уточняли зачем и почему, но были весьма настойчивы. Стыдно сказать, но мой лучший подчиненный в сборе информации очень долго бился над причинами такой активности, и не смог найти ответа. Полагаю, она будет счастлива наконец-то узнать подробности, еле заметно улыбнулся мужчина. А да, мисс Дия создала целую доску заговора со всеми теориями по тебе, оживленно поделился с Джеем стоящий рядом блондин. Куча бумажек с фактами, пара карт, фото связанных с тобой людей, и все перетянуто кучей разноцветных ниток. Она не спала пару недель и выпила несколько литров кофе, важно сообщил Сабо. «О!» – среагировал на это откровение Джей. «Я сожалею, что причинил мисс Ди неудобство». Очень вежливо извинился парень. «О, дело не в тебе. Просто иногда мисс Диа несколько увлекается вещами и выдвигает немного безумные теории», — смущенно улыбнулся блондин. «И они здесь, потому что обычно она совершенно права», — спокойно донеслось от стены. Все присутствующие одновременно повернулись по направлению к звуку и узрели мрачного темноволосого молодого мужчину в теплой не по погоде пятнистой шапке, мрачным лицом и огромными синяками под глазами. Он был одет в желтую толстовку с черным капюшоном и рукавами, а его ноги обтягивали обычные синие джинсы. Джей удивленно моргнул и нахмурился. Он помнил ряд недавних листовок, отправленных ему капитаном Багги. Это один из так называемых сверхновых, как же его звали, кажется. «О, привет, Ло», — радостно помахал стоящему у стены Сабо. «Что ты здесь делаешь?» — слегка недоуменно спросил блондин. Мрачный мужчина по прозвищу Хирург Смерти, именуемый Трафальгаром Ло, окинул Сабо скептическим взглядом, после чего поднял палец, на котором сидела белая, но неожиданно спокойная крупная бабочка. Снайпер слегка нахмурился, и в его воспоминаниях мелькнул образ высокого, но крайне неуклюжего мужчины, с громким плеском, рухнувшим в фонтан в одной пустынной стране. «Клавдия сказала, что я должен увидеть этого Джея и передать ему кое-какую информацию», — просто сказал Ло. «Раз уж я так удачно проплывал мимо», — криво ухмыльнулся мужчина. Сидящий на стуле дракон накинул бабочку долгим, пристальным взглядом, после чего медленно кивнул. «Полагаю, это будет полезно», — медленно сказал он. «Если теории Клавдии правдивы», — сосредоточенно произнес мужчина. Ло спокойно поднял палец и пересадил бабочку на свою пятнистую шапку, после чего оторвался от стены и медленно направился к стоящему в клетке Джею. Находящаяся рядом Эмма кинула приближающуюся фигуру сосредоточенным взглядом. Ее желтые глаза наткнулись на длинный меч, висящий на спине приближающегося пирата, после чего фигура девушки напряглась, а рука невольно потянулась к висящему на боку черному мечу. Ло же, наконец, окончательно приблизился к Джею и встал напротив прутьев его клетки, после чего потянулся рукой во внутренний карман его куртки, немного там пошарил и извлек на свет длинный и исписанный слегка дерганным подчерком лист бумаги. «Ты», — медленно произнес Трафальгар, — «был приставлен к охране Джоки Стеверин?» — медленно спросил пират. И тут Джей ошарашенно моргнул. Это был совсем не тот вопрос, который он ожидал. «Да», — слегка удивленно произнес парень. Ло удовлетворенно кивнул своим мыслям и зачеркнул первую строчку. «Ты провел с ней год, после чего дезертировал из рядов СР-9, уже гораздо более уверенно заявил Ло. Стоящий рядом с клеткой Сабо молча смотрел на слегка ошарашенного происходящими событиями Джея. «Я да», — медленно и слегка опасливо произнес Джей. Подсознательно он ожидал, что это признание вызовет негативную реакцию окружающих, но ни Сабо, ни Драгон не выглядели сильно разозленными его попыткой обмана. Трафальгар же понимающе кивнул и вычеркнул из списка еще один пункт. «Ты сын канонира команды рыжеволосых, Есаппа», — ввел третий внезапный факт, удивительно осведомленный о его личности Ло. «А также являешься охотником на пиратов по прозвищу Жнец», — прочел четвертый факт Трафальгар. Джей прищурился, пытаясь разглядеть подробности написанного в слегка пугающем его клочке бумаги. К сожалению, лист был слишком плотным, чтобы парень мог разобрать написанные на другой стороне буквы. «Да и да», — быстро ответил парень, продолжая пялиться на лист. «Я не знал, что революционные армии сообщили обо мне», — слегка удивленно пробормотал ощутимо расслабившийся Джей. «Потому что им не сообщали», — равнодушно пожал плечами Ло, после чего вернулся к списку. «Ты поддерживаешь близкий контакт с цветочником, синим и арахной, а также путешествуешь с командой, известной как пираты соломенной шляпы», — вбросил очередной пласт информации Трафальгар. И при этих словах пальцы на руках революционера-драгона слегка дернулись. Джей заметил это только потому, что подсознательно отслеживал все движения самой важной цели. «Я бы не сказал, что мои контакты с тремя информаторами близкие», — осторожно сказал Джей, игнорируя подсознательные реакции драгона. «Я просто знаю людей, у которых был доступ к этим сетям». Таинственный Ло скептически выгнул бровь и зачеркнул очередной пункт пугающе длинного списка, после чего облизнул карандаш и с явным садистским удовлетворением в глазах перешел к следующему. «Ты был на Иниас Лобби, где склонил на свою сторону кадетов своего выпуска и убедил их дезертировать из СР», — пугающе спокойно продолжил Ло. «Да», — кратко согласился Джей, полностью отпуская всю эту странную ситуацию. Лицо стоящего рядом с Або пораженно вытянулось, и он потрясенно уставился на невозмутимого как море тихого Паесало. Рука драгона снова невольно дернулась. Трафальгар же ухмыльнулся шире и зачеркнул очередной пункт. Сабу перевел полный неповторимого шока взгляд на Джея, который решительно отказывался смотреть на окружающих его людей. «Ты страдаешь периодическими кошмарами, которые не помнишь по пробуждении», — ввел очередной странный пункт Ло, «и обладаешь странной манией к синему цвету», — перечислил Трафальгар. Джей слегка неуютно переступил с ноги на ногу и окинул стоящего около клетки мужчину осторожным взглядом. «Допустим», — очень осторожно подтвердил парень. Ло уверенно кивнул, зачеркнул еще один пункт, после чего сложил жуткий список и аккуратно убрал его во внутренний карман. Джей ощутил ни с чем не сравнимое облегчение от этого факта. А потом этот Трафальгар достал из глубин своей куртки целую кипу густо исписанных белых листов. Джей снова ощутимо напрягся. Ложе аккуратно развернул первый листок и прочистил горло. «Дорогой драгон», манерно растягивая слова, начал читать Ло, «твой самый ценный и откровенно недофинансированный информатор, работающий в условиях ужасающей нехватки персонала, кошмарных условий труда и печального отсутствия кофе, в очередной раз оказался совершенно прав. Прошу учитывать этот факт в следующий раз, когда я буду работать над одной из своих теорий, которые твои неуважительные работники будут считать, цитирую, бредом воспаленного воображения, или, цитирую, очередной теорией заговора», продолжая растягивать слова, прочитал пират. «Я откровенно заявляю, что не виновата в том, что мир, в котором мы живем, безумен, и мои крайне точные расследования со стороны выглядят как бред сумасшедшего, в связи с чем я требую увеличения своей заработной платы, или моя доска заговора навсегда исчезнет с ваших глаз», уверенно констатировал парень, после чего облизал палец и перелистнул первую страницу объемного письма. «Да, я совершенно уверена, что правительство взяло образцы ДНК у действующих шичибукаев, соединила их с генами Кинга из пиратов Кайда и вырастила крылатых и темнокожих мини-шичибукаев, которые рано или поздно нападут на нас. Я не брежу, спасибо большое», — выразительно прочитал Ло. «И да, капитан Багги из пиратов Багги, это синий. Его сила находится на уровне Йонка, он владеет двумя видами воли, пробудил свой фрукт, а также может становиться невидимым в восприятии людей. Он сидит в Истблю, так как у него фобия Грантлайна и низкая самооценка, и я не брежу. Я настоятельно не рекомендую Иванкову с ним связываться, и уж тем более превращать его в женщину. Если же ваш любимый заключенный трансвестит решит тронуть капитана Багги, сообщите потом результат. Мне самой интересно, что этот затейливый парень с ним сотворит», с оттенком угрозы и полностью равнодушным лицом произнес пират. «А еще у Химеры и Шарлотты Катакури есть совместный ребенок, в связи с чем Кайда готовится объявить полномасштабную войну большой мамочке. Со дня на день эта информация появится в информационном поле. Можете не спрашивать меня, как это физиологически и исторически возможно, я не провидец, но имейте в виду, что скоро в новом мире будет жарко». Также, подозрительные телодвижения команды Белоуса успешно завершились на том, что их первый помощник Марко Феникс наконец нашел своего давно потерянного сына, о котором я сообщала в прошлом отчете с дезертирами СР, который вы назвали горячечным бредом. В данный момент его сын с другими дезертирами находится на острове и отказывается отплывать с подозрительно ниоткуда возникшим отцом, так как, цитирую, он не может найти Чичи. «Я слежу за ситуацией с живым интересом и готовлю следующий отчет», — зловеще пообещал Ло. «С этим, со срочными новостями я закончила. Можете передать мой гонорар за эти крайне точные и совершенно правдивые выводы Ло. Он знает, что с ним делать», — уже более бодрым и радостным голосом произнес молодой пират, перелистывая еще одну страницу. «А теперь перейдем к сохранению вашей финансово обеспеченной и прискорбно неинформированной армии и вашего нелогично доброго и крайне неразумного друга Кумы, мистер Джей», — произнес Ло, поворачиваясь к слегка пораженному валом новостей парню. «Я настоятельно рекомендую вам откровенно поговорить с вашим отцом о вашей жизненной ситуации», — сурово произнес пират, продолжая читать с листочка. «Уверяю вас, мистер Есап не идиот и не страдает слабоумием. Судя по анализу его личности, умению экипажа рыжеволосых хранить какие-либо секреты, а также по громкости голоса некоего Мугивары Луффи, я уверяю вас, что он уже давно подозревает о вашей жизненной ситуации. И, полагаю, всем нам будет намного спокойнее, Если вы соберетесь с силами и поговорите с вашим родителем предельно откровенно, до того, как он решит объединиться с Дракулем Михауком и начать полномасштабную охоту за Бартоломью Кумой с последующим объявлением войны всей революционной армии, с нотой неповторимого веселья заявил пират. К сожалению, эти идиоты единственные работодатели, которых моя горячо любимая и страдающая манией контроля сестра не может безболезненно убрать с мировой доски или шантажировать, дабы они не платили мне за работу, поэтому я кровно заинтересована в их дальнейшем существовании. Ну, и ради мира во всем мире и свержения тирании, разумеется, равнодушно произнес Ло, перелистывая бесконечное письмо. На этом, я настоятельно рекомендую тебе, Драгон, позволить мистеру Джею связаться с отцом и покинуть это место, дабы не нарушать атмосферу последующей проникновенной беседы. Ло проводит тебя, чтобы забрать мой гонорар, уверенно произнес пират, переворачивая последний лист объемной кипы.